На мир и жизнь она глядела не совсем благосклонно, задумывалась над вопросом о своем существовании и находила, что она лишняя здесь. Но, Боже, сохрани, если кто даже случайно проговаривался при ней о могиле, о смерти, она бледнела. От ее взгляда ускользала светлая сторона жизни. В саду, в роще она выбирала для прогулки темную густую аллею и равнодушно глядела на смеющийся пейзаж. В театре смотрела всегда драму, комедию редко, водевиль – никогда. Зажимала уши от доходивших до нее случайно звуков веселой песни, никогда не улыбалась шутке. В другое время черты ее лица выражали томление, но не страдальческое, не болезненное, а томление будто неги. Видно было, что она внутренно боролась с какой-нибудь обольстительной мечтою и изнемогала. После такой борьбы долго она была молчалива, грустна. Потом вдруг впадала в безотчетно веселое расположение духа, не изменяя, однако же, своему характеру. Что веселило ее, не развеселило бы другого. Все нервы. А послушать этих дам так чего они не скажут. Слова «судьба», «симпатия», «безотчетное влечение», «неведомая грусть», «смутные желания» так и толкают одно другое, а кончится все-таки вздохом, словом «нервы» и флакончиком со спиртом. «Как вы угадали меня?» — сказала Тафаева Александру при прощании. «Из мужчин никто, даже муж, не могли понять, хорошенько моего характера». А дело в том, что чуть ли Александр и сам не был таков. То-то было раздолье ему. «До свидания», — она подала ему руку. «Надеюсь, что теперь вы без дядюшки найдете ко мне дорогу», — прибавила она. Настала зима. Александр обыкновенно обедал по пятницам у дяди. Но вот уж прошло 4 пятницы, он не являлся, не заходил и в другие дни. Лизавета Александровна сердилась, Петр Иванович ворчал, что он заставлял понапрасну ждать себя лишние полчаса. А между тем Александр был не без дела. Он исполнял поручение дяди. Сурков уж давно перестал ездить к Тафаевой и везде объявил, что у них все кончено, что он разорвал с ней связь. Однажды вечером, это было в четверг, Александр, воротясь домой, нашел у себя на столе 2 вазы и записку от дяди. Петр Иванович благодарил его за дружеское усердие и звал на другой день по обыкновению обедать. Александр задумался, как будто это приглашение расстроивало его планы. На другой день, однако же, он пошел к Петру Ивановичу за час до обеда. «Что с тобой? Совсем тебя не видать? Забыли нас?» Закидали его вопросами и дядя, и тетка. «Ну, удружил», — продолжал Петр Иванович. «Сверх ожидания, а скромничал. Не могу, — говорит, — не умею, не умеет. Я хотел давно повидаться с тобой, да тебя нельзя поймать. Ну, очень благодарен. Получил вазы в целости?» «Получил, но я их назад пришлю». «Зачем? Ни-ни. Они по всем правам твои». «Нет», — сказал Александр решительно. «Я не возьму этого подарка». «Ну, как хочешь. Они нравятся жене, она возьмет». «Я не знала, Александр», — сказала Лизавета Александровна с лукавой улыбкой, — «что вы так искусны на эти дела». «Мне ни слова». «Это дядюшка придумал», — отвечал сконфуженный Александр. «Я тут ровно ничего, он и меня научил». «Да-да, слушай его. Он сам не умеет. А так обработал дельце, очень, очень благодарен. А дуралей-то мой Сурков чуть с ума не сошел. Насмешил меня. 2 недели назад тому вбегает ко мне сам не свой. Я сейчас понял, зачем, только не показываю виду. Пишу, будто ничего не знаю. А, это ты, говорю, что скажешь хорошего?» Он улыбнулся, хотел притвориться покойным, а у самого чуть не слезы на глазах.